Здравствуй, милый, хочу сказать давно в этом мире. Двух жизней не дано, но чем прожить в нем? Не без любви земной, лучше быть одной. Я к тебе дошла сквозь тысячи стен. Я тебя нашла в предначертанный день. Говорили мне, так запрещено. Не надо, не вовремя, а мне все равно. Просто мне по сердцу, по сердцу. Все, что в тебе есть, и то, чего нет. Просто мне по сердцу, по сердцу. По сердцу ты весь, и тени, и свет. Знаешь, милый, я не могу понять, что за сила к тебе вела меня, но даже небо казалось бы пустым, если бы не ты. Я к тебе дошла сквозь тысячи стен. Я тебя нашла в предначертанный день. Говорили мне, так запрещено. Не надо, не вовремя. Все равно. Просто мне по сердцу, по сердцу. Все, что в тебе есть, и то, чего нет. Просто мне по сердцу, по сердцу. По сердцу ты весь, и тени, и свет. Мы не одиноки, как только встречаем любовь на этом пути. Вот такая арифметика. Один плюс один. Просто мне по сердцу. Один плюс один. Один плюс один.